Вы должны приступить к работе в понедельник, 1 августа, в 9 часов утра. Для получения дополнительной информации по поводу ваших должностных обязанностей обращайтесь к мистеру Кронину Ихьяли, управляющему и владельцу отеля «Гранд Тауэр». Адрес и телефон отеля вы найдете на обороте настоящего письма. Желаем вам удачи на новой работе и успехов в будущем. С уважением, Кейт Ричардс, директор курсов бизнес-менеджмента при начальной школе Святого Патрика. Алекс. Звучит солидно, Рози. Отель «Гранд Тауэр». Очень солидно. Рози. Да-да-да, я тоже об этом подумала. Впрочем, я никогда не слышала про этот отель. А ты? Алекс. Нашла кого спрашивать. Каждый раз, когда я приезжаю в Дублин, я обнаруживаю все новые и новые незнакомые здания, выросшие на ровном месте. Я сейчас уже вообще ничего в Дублине не знаю. Сходила бы да посмотрела сама. Рози. Ты что, с ума сошел? Вдруг они застукают, как я брожу вокруг отеля и что-то вынюхиваю, а на следующий день я заявляюсь, претендуя на должность менеджера. Они решат, что я ненормальная. Алекс. Ненормальная? Нет. Они скорее решат, что ты серьезно относишься к работе. Рози. Сильно дотошных никто не любит, Алекс. Кстати, ты знаешь, что у тебя пропал акцент? Это я в прошлый раз заметила, когда мы по телефону разговаривали. Алекс. Рози, я уже 20 лет здесь живу. Я здесь провел больше времени, чем в Ирландии. Мои дети – американцы. Конечно, мне приходится разговаривать на этом варварском языке. Вполне естественно, что акцент исчезает. Рози. Я бы сказала, что у тебя не столько исчезает старый акцент, сколько появляется новый. Но вот 20 лет, неужели прошло столько времени? Алекс. Пока мы развлекаемся, время идет. Рози. Ну, если я развлекалась эти 20 лет, то не могу себе даже представить, как должно бежать время, когда людям по-настоящему хорошо. Алекс. Все было далеко не так плохо, Рози. Рози. Куда хуже, чем ты думаешь. Алекс. Да ладно, Рози. Может, это было не так уж и плохо, но я не отказалась бы, чтобы все стало еще примерно в 1000 раз лучше. Алекс. Поверь мне, я бы тоже не отказался. Ты рада, что получила эту работу? Рози. Конечно, рада. Я себя чувствую, как ребенок в канун Рождества. Давно уже у меня не было такого чувства. Я знаю, что это временная работа. Я всего лишь практикантка. Но я так долго ждала этой возможности. Алекс. Слишком долго. Уж я-то знаю, как ты об этом мечтала. Ты меня все время заставляла играть в гостиницу. Рози. «Ха-ха, я помню. Я была хозяйкой гостиницы, а ты должен был быть постояльцем». «Алекс, изображать постояльца было просто ужасно. Ты не давала мне ни секунды покоя. Постоянно взбивала подушки и задирала мои ноги на табуретку, потому что гостю так будет удобней». «Рози, господи, а я и забыла. Мне просто очень запомнился «Остров фантазии». Там герой так заботился о своих гостях, что посылал им приятные сны. Примечание автора. «Остров фантазии» – популярный американский телесериал. Алекс. «А, так ты изображала службу приятных сновидений. Вот для чего ты укладывала меня в постель в 2 часа дня и так кутала, что дышать было нечем. Не знаю, как ты представляла себе работу менеджера тогда, но если с тех пор твои представления не изменились, боюсь, тебя ждет не один судебный иск со стороны измученных клиентов. Рози. По крайней мере, это было лучше, чем играть в больницу, когда я должна была падать замертво на асфальт, а ты оказывал мне первую помощь.